Прочитаем из 14-го псалма. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искренним своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, на который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек. Клятва. Еще слышали вы, что сказано древним? Не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. Напомнил Господь Иисус своим слушателям старую истину. Матфея 5:33. Происхождение клятвы уходит в доисторические времена. Авраам, родоначальник еврейского народа, употреблял клятву. Бытие 14:22-24. И в законе Хаммураби, которого считают современником Авраама, сказано, чтобы спорное дело разрешалось клятвой перед Богом. Под словом «клятва» теперь понимают торжественное уверение в истине, торжественное обещание, проклятие за неверность. Клянущийся призывает почитаемую им высшую силу или личность во свидетеля или отмстителя. Требование клятвы исходило от опасающегося или сомневающегося. Так Авимелех, правитель филистимский, требовал клятвы от Авраама, что он не обидит ни его, ни потомков его. Раав, укрывший в своем доме в городе Иерихоне еврейских соглядатаев, потребовал от них клятвы, что они сделают милость дому отца ее. Отрок египтянин пожелал клятвы, что Давид не убьет его, и не выдаст амаликитянину. В некоторых случаях клятва давалась без требования, чтобы рассеять опасения и сомнения, В Библии около 50 раз сказано, что Господь Бог клялся собою или святостью своею, что сделает добро повинующимся Ему, а зло противящимся воле Его. Произношение клятвы совершалось с особой торжественностью. Вот некоторые примеры. Древнейший. «Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, Владыке неба и земли», так начинал свою клятву Авраам. Посланные Богом ангелы клялись, поднявши руку к небу. Даниила 12:7, Откровение 10:5-6. Вероятно, это была самая торжественная и наиболее употребительная форма, так сказано, что и Господь клялся, поднявши руку свою. Исход 6:8. Странный. «Положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом Богом», требовал Авраам от своего слуги в уверении, что он исполнит его просьбу. Бытие 24:24. И подобную этой клятву пожелал Иаков от своего сына Иосифа. Бытие 47:29. Страшный. «Рассекши тельца надвое и прошедши между двумя частями его», Иеремия 34:18, «клянущиеся призывали на себя кару Божию за неисполнение обещанного». Возможно, такой обычай существовал еще во дни Авраама, о котором сказано, что он рассек пополам трилетнюю телицу, трилетнюю козу и трилетнего овна, положил одну часть против другой и ожидал чего-то. При захождении солнца услышал Божье обетование относительно своего потомства, а потом увидел, что дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом. Бытие 15:7-21. На святом месте. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и будет совершаться клятва перед жертвенником твоим в храме сем, тогда ты услышь с неба и соверши суд над рабами твоими. Воздай виновному, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Молился Соломон при освящении храма, которое Паралипоменон 6:22. И в настоящее время во многих странах клятва, присяга совершается, поднявши правую руку или положивши ее на священный предмет. Слова клятвы. «Жив Господь» — это самые краткие. Судей 8:19. Более расширенные. «Жив Господь, спасший Израиля», клялся царь Саул. «Жив Господь и жива душа твоя», клялся Давид перед Иоаннафаном. «Жив Господь, избавлявший души мою от всякой беды», клялся Давид Версавии. «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою», клялся пророк Илия, и такую же клятву употреблял пророк Елисей. «Жив Господь, который сотворил нам душу сию», клялся царь Сидекия пророку Еремии. Словами «жив Господь» клянущийся высказывает свою веру и уверяет, что живущий во веки является свидетелем и поручителем за верность сказанного или обещанного. Третья заповедь. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произнесет имя его напрасно». Исхода 27, должна была удерживать людей от поспешной или ложной клятвы. Псалмопевец учил, что тот взойдет на гору Господню, кто не клялся душою своею и не божился ложно. 23, 3, 4.